Я вернусь так быстро, что ты не успеешь по мне соскучиться. Побереги мое сердце. Я оставил его у тебя. И вот впереди длинная пустая суббота, которую нечем заполнить, кроме утренней смены в магазине спорттоваров миссис Ньютон. Впрочем, есть еще утешительное обещание Элис. Я поохочусь рядом с домом. Если понадобится, то прибегу через 15 минут. Буду начеку на случай неприятностей. В переводе это означало: не вздумай наделать глупости только потому, что Эдвард уехал. Элис не хуже брата может разобрать мой пикап на части. Хотя не все так плохо. После работы я собиралась помочь Анжеле написать извещение. Будет чем отвлечься. Да и Чарли в хорошем расположении духа из-за отсутствия Эдварда. Пока есть такая возможность, нужно радоваться его прекрасному настроению. Элис переночует у меня, если уж я скисну настолько, что попрошу ее об этом. А завтра Эдвард вернется. Как-нибудь переживу. Не хотелось появляться на работе ни свет, ни заря, так что завтрак я ела не торопясь, склевывая кукурузные хлопья по одному. Помыв посуду, я выстроила магниты на холодильнике в идеальную ровную линию. Кажется, у меня начинается навязчивый невроз. Последние два магнита. Простые черные кружочки, которые мне нравятся за то, что могут спокойно удерживать десяток листов бумаги. Никак не хотели строиться в ряд с остальными. Они оказались обращены друг к другу противоположными полюсами. И каждый раз, когда я ставила на место последний, его сосед выпрыгивал из ряда. Не знаю почему. Наверное, в самом деле невроз начинается. Меня это раздражало. Неужели нельзя быть послушными магнитиками? Упрямо до абсурда, я упорно сдвигала их вместе, словно надеялась, что они внезапно сдадутся. Можно, конечно, перевернуть один обратной стороной вверх, но это похоже на поражение. В конце концов, разозлившись больше на себя, чем на магниты, я сняла их с холодильника и прижала друг к другу. Это потребовало определенного усилия. Магниты оказались слишком сильны, чтобы сдаться без боя. И все же я заставила их смирно лежать рядом. «Ну вот», — сказала я вслух. Разговор с неодушевленными предметами всегда плохой признак. «Ничего страшного. Видите?» Секунду я стояла как идиотка, не желая признавать, что законы природы нарушить нельзя. Потом вздохнула и приложила их обратно к дверце холодильника, на приличном расстоянии друг от друга. И вовсе незачем так упрямиться. Ладно, пора убираться из дома, пока неодушевленные предметы не начали сами со мной разговаривать. Когда я вошла в магазин, Майк методично протирал пол между рядами полок, а его мать раскладывала на витрине новые товары. Они не заметили моего прихода и продолжали припираться. «Тайлер не может поехать в другое время», — пожаловался Майк. «Ты сказала, что после выпускного». «Ничего, потерпишь», — отрезала миссис Ньютон. «Займетесь чем-нибудь другим. В Сиэтл ты не поедешь, пока полиция не прекратит безобразие, которое там творятся». Бетти Кроули сказала Тайлеру то же самое, так что не надо на меня дуться. «А, доброе утро, Белла!» Она заметила меня и быстро изменила интонацию. «Ты сегодня рано». «Карен Ньютон не из тех людей, у кого вам придет в голову спрашивать о спортивных товарах». Мелированные светлые волосы всегда элегантно собраны на затылке. Ногти на руках отполированы мастером маникюра. Педикюр тоже безупречен, что легко заметить, потому что миссис Ньютон носит туфли на шпильках, которые даже отдаленно не напоминают ни одну из выстроившихся на полках моделей туристических ботинок. «Обошлось без пробок на дорогах», — пошутила я, доставая из-под прилавка свой жилет жуткого оранжевого цвета.